так и будет. Успокой, мой друг, мы на верном пути. Выйди за пределы, как огонь гори. Принимая дари, музыка звучит из каждого окна твоей души. Свобода — это быть собой, это быть стрелой, достигающей цели. Быть песней, что прежде не пели. Глазами ребенка, чистым листом, свети маяком для ищущих дом. Пусть так и будет, пусть так и будет, пусть так и будет, пусть так и будет, пусть так и будет, пусть так и будет, пусть так и будет, пусть так и будет. Пусть так и будет, пусть так и будет, пусть так и будет, пусть так и будет, пусть так и будет, пусть так и будет, пусть так и будет, пусть так и будет, пусть так и будет. Кораблем своим управляй не спеша. Какой бы ни была волна от берега до берега, берега до берега. Истина на всех одна, как алмаз тверда, как цветок нежна. Пусть так и будет. Всегда. Сердце говорит, мой разум спит. Выворачиваем душу наружу, слушай. Глубокие реки не слышно текут. Пусть так и будет. Сотни лет не меняя маршрут. Пусть так и будет. И так и будет. И так, и так. Пусть так и будет. Я знаю, ты со мной всегда. Сияет наша красота. Пусть так и будет. Я маяком светить должна. Лишь только тем, кому. Пусть так и будет, пусть так и будет, пусть так и будет, пусть так и будет, пусть так и будет, пусть так и будет, пусть так и будет, пусть так и будет, пусть так и будет, пусть так и будет, пусть так и будет, пусть так и будет, пусть так и будет, пусть так и будет, пусть так и будет. Пусть так и будет, пусть так и будет, пусть так и будет, пусть так и будет, пусть так и будет, пусть так и будет, пусть так и будет, пусть так и будет, пусть так и будет, пусть так и будет, пусть так и будет, пусть так и будет, пусть так и будет, пусть так и будет, пусть так и будет. Пусть так и будет. Мне безразличен ты и твои рассказы. Ты фрик, и этим все сказано. Welcome back to Freak Radio. Только для вас. Мне безразличен ты и твои рассказы. Ты фрик, и этим все сказано. Вот динамик на синей волне, настроены радиоприемники. Уверенность правит миром, я забор на прямом эфире. Ты не случайно попал на хип-хоп волну, это программа. Да. Flashlights when the dark side fade. You could buy more time if you just got paid. Science in the map and everything on the graph breaks down into the problems you had. Forget the past in the back, go inside of the road. Keep it moving, motivated, cause I'm on patrol. My name is Jackson, if it's last, but it's James the first. If my name is disrespected, then I gotta reverse. Back up on them, right up the front door of the club. Call your leader, elbows just rub. Peaceful ways and actions gotta prevail. Evil match point, play the next bird. I eagle buzzes, you vulture. Blood suck my culture. Blood suck my culture. See? I can flash lights when the dark side fades. You can buy more time if you just got paid. The science and the math and everything on the graph breaks down into the problems you had. I can flash lights when the dark side fades. You can buy more time if you just got paid. The science and the math and everything on the graph breaks down into the problems you had. There's a whole lot going on. The only thing I'm holding on is what belongs to me. Weapons in the strong, I've been in more. 4 minutes need a store, the ladies can't be bored. So now we bout to tour, parade the stage, survive. The world is a divide, all ordering lives, performing the vibes. All attention applied, booming, banging at times. Baby making a rhyme, all in the same design. Good news, hip-hoppers. Йо, приветствуем всех, кто слушает Freak Radio, freakradio.blogspot.com. Слушайте нас везде, где только можно. Йо, freaksandini@gmail.com. Неважно, знаком или незнаком, отправляйте свою информацию, а нам будем вместе делиться хип-хоп историей. Также запоминайте номер телефона +380072-101-2263, +380072-101-2263. Этот телефон работает в режиме WhatsApp, Messenger, а также Telegram, вот, присылайте свои треки туда же, будем их оценивать, слушать вместе с вами и делиться хип-хоп знанием. Peace. Stay tuned, hip-hoppers. Поют динамиками на синей волне, настроены радиоприемники. Передать правит миром, я забор на прямом эфире. Ты не случайно попал на хип-хоп волну, это программа Да. Да, друзья, это программа Run, да, Woo, Run, Motherfuckers, Run. Если ты не любишь Woo, если ты не любишь True School, то Run, Motherfucker, Run from Freak Radio. Да, бегите от Freak Radio. Вот, а если устали бежать, то сядьте, расслабьтесь и послушайте хорошую музыку, например, от группы V.A. Chapa. Знаменитый российский хип-хоп коллектив, образованный в городе Уфе, лидером которого является вокалист Илья Тавлияров. Вот, и именно об этой группе несколько слов дальше. Так вот, Патрик, он же Илья Тавлияров, вот, его группа Via Chapa была образована в 1996 году именно Патриком и Дже в Уфе, в городе, к которым позже присоединились Шурали и Изи. За время существования в группе принимали участие различные музыканты, некоторые из которых в дальнейшем ушли в сольную карьеру. Вот, короче, я скажу лишь от себя, не буду зачитывать всю историю, которую вы можете легко найти в интернете. Я скажу от себя, что в 97-м году, когда я пришел в хип-хоп-культуру, то покупал сборники всевозможные русского рэпа, да, русского хип-хопа, и там постоянно, вот, периодически появлялась, постоянно, вернее, не периодически, а постоянно появлялась эта группа V.A. Chapa на различных сборниках. И я скажу, что мне, допустим, нравились их темы, знаете чем? Своей уникальностью и оригинальностью. То есть у них всегда была какая-то своя особенная подача, свой какой-то мотив. Именно вот, ну, большинство были как-то однообразные, да, вот, а у них вот песни даже, там, тема песни, там, или музыка, не знаю, оно отличалось. Может быть, потому что это Уфа все-таки, вот, если взять, допустим, регионы, да, Москва или Питер, то, естественно, что там свой стайл, да, и он, как бы, у всех был одинаковый, грубо говоря, ну, по большей части, потому что, за исключением некоторых людей, потому что все рядом друг с другом находятся и друг от друга берут что-то, вот, а вот в Уфе, там, да, это ближе к Азии, да, вот, это своя уже там, допустим, и национальная особенность, да, вот, в республике Башкортостан, вот, свои есть культурные ценности, вот, и своя музыка, да, допустим, и вот, наверное, вот этим и интересен хип-хоп, тем, что он впитывает все разные культурные ценности, все какие-то музыкальные предпочтения людей, да, вот, ну, так или иначе, наша культура, да, вот, и я, допустим, живу в Донбассе, да, и как ни крути, то Луганский край, Казачий край, да, и все, что связано там шахты, уголь, вот, и чем славится наш, вот, шахтерский регион, вот, Донбасс, порожняк не гонит, и Донбасс на колени никто не поставит, да, вот, ну, в Донбассе есть свои, как бы, национальные особенности, и вы не спутайте стиль Донбасса, вот в хип-хопе точно вам говорю, вот если взять даже сленг-артиллерию, вот, которой пользовались такие люди когда-то, 83-й, вот, Тарен, CLCFM, вот, в свое время, да, то... Вы точно ни с кем не спутаете ихние стихи, вот в 90-х они отличаются своим сленгом и своей подачей, вот именно сленгом, именно луганский сленг ни с кем и ни с чем не перепутаешь, и именно вот такой вот свой сленг и свой стиль имеет группа Виачепа и в частности Патрик. Кстати, у них вышел новейший релиз, вот, альбом, который в 2019 году, лично я не ожидал никак его увидеть, а когда увидел, господи, что это же Виачапа, вот, я никак не могу насобирать бабла, вот, чтобы заказать себе винил, а вот ребята даже выпустили не то что винил, они выпустили и кассеты, вот, они выпустили на всевозможных физических носителях этот альбом, он издан на кассетах, на катушках, даже на бобинах, прикиньте, на бобинах это вообще, бля, нонсенс, и я давно не видел, чтобы кто-то вот выпускал альбом на бобинах, так вот, и на винилах. Альбом называется «Е-бой», он издан на всех физических носителях, повторюсь, на катушках, на виниле, на кассетах, на CD. И в сети можно прослушать на всех площадках и на сайте Viachapa, называется он viachapa.ru, а скачать можно в любом качестве, бесплатно или за символическое вот пожертвование на Viachapa Bandcamp. Кому интересно, заходите на viachapa.ru. Вот, кстати, потом вышел новейший релиз от Viachapa, микстейп от DJ Rasta Joy, называется он тоже E-Boy. Вот, он вышел на всех площадках, в том числе ВКонтакте, поэтому всем приятного добавления плейлиста к себе на странице, пишут в своем паблике группа Viachapa. Поддержать, кстати, группу в создании издания юбилейного 10-го альбома 2020 года можно на planeta.ru. Вот прямо сейчас расшарю в паблике Freak Radio, вот, в социальной сети ВКонтакте эту информацию, чтобы вы могли отследить вот эту информацию. Традиционно в конце недели Патрик выразил искреннюю благодарность всем, кто принял участие в краундфандинге на planeta.ru для выпуска 10-го альбома группы Viachapa. Собрано 15%, пишет Патрик. Спасибо, он говорит, вам, друзья, ваши имена в его списке и в его сердце. Так вот, поддержите инициативу Патрика, заказывайте винил, кассеты, CD-катушки, да, и просто он приглашает к участию. Все сделать можно от 1 рубля именно на planeta.ru. Эту информашку для вас также размещу в социальной сети Freak Radio. Вот, друзья, ну что ж, пожелаем Патрику удачи. Я, кстати, подписался на него в социальной сети ВКонтакте и в Инстаграме. Вот, в ответку Патрик подписался также на Mixmaster Freak. Ну что ж, может быть, в ближайшее время попробую тоже вникнуть в эту тему 2020 от Viachapa. И вот, в частности, здесь написано на этом краундфандинге о том, что приглашают ценители хип-хопа к содействию в записи нового юбилейного 10-го альбома Viachapa. Издадим его на физических носителях, на виниле, кассетах, катушках и CD. И вот на данном этапе написано, собрано уже 16%, 24 252 рубля из 150 тысяч, которые нужны. Осталось 78 дней, друзья. 8 ноября запущен этот краундфандинг. 52 раза поддержали. Друзья, ну что ж, поддерживайте Патрика. Вот, пишет он о себе в этом краундфандинге, вот что: меня зовут Илья Тавлияров, а в мире хип-хопа и олдскула рэпом Патрик Виачапа. Сегодня называют Виачапу ветеранами отечественной хип-хоп-музыки. Группе Виачапа исполнилось уже 23 года. Все это время работала группа над звучанием, выступали на сцене и доносили до мира свое собственное звучание. Вот о чем я и говорил, у них уникальный саунд, вот, вы с ним познакомитесь, кстати, в ближайшее время на Freak Radio в нашей программе Рандеву. Вот, не надо как раньше, кстати, есть там отличная тема. Патрик говорит о том, что не надо уже делать как раньше и быть как раньше, ведь все мы взрослеем, все мы стареем, но душой и телом остаемся молодыми и делаем то, что любим, и любим то, что делаем. Так вот, записали аж 9 альбомов ребята из Виачапы, 2 из них стали золотыми. Их песни звучали и звучат на сотнях радиостанций, в частности на Freak Radio, в саундтреках фильмов и сериалов. Работали и продолжают работать ребята с лучшими музыкантами и исполнителями Российской Федерации. Ну, это нужно было сказать, говорит Патрик. В самом конце текста ссылки на ресурсы и песни Виачапа. Так вот, сейчас ребята готовят к записи юбилейный 10-й альбом. Как обычно, будет много настоящего олдскульного хип-хопа и фанка, но я не стану рассказывать о его названии и о количестве песен. Все это, как обычно, станет сюрпризом, говорит Патрик. В записи примут участие музыканты и звукорежиссеры из Уфы, настоящие идейные, с огромным стажем и серьезным послужным списком. Вот, этот список можете прочитать уже на planeta.ru. Лично сам Патрик хочет, чтобы юбилейный альбом стал посвящением творчеству и мастерству его коллег, на чьих виниловых пластинках он рос в 80-х и 90-х, и чьим талантом восхищается и сегодня. Так вот, приглашает Патрика стать вас всех, и меня в том числе, сотворцом 10-го юбилейного альбома Виачапа. Каждая копеечка от этого краундфандинга будет вложена в каждую нотку альбома, то есть будет потрачена на творческое исполнение, звукозапись, сведение и мастеринг материала. Издадим, пишет Патрик, 10-й юбилейный в мае 2020-го. Сначала по старинке, на виниле, кассетах, катушке и CD, и только потом опубликуем цифре. Так мы отдадим дань уважения музыке, на которой мы воспитывались, взрослели, которую любили и которую можно подержать в руках. Ну, конечно же, ребята, лучше же взять пластиночку и подержать ее в руках, да, пластиночку, вот, или кассетку, да, вот, почему бы, допустим, секундочку, почему бы не подержать в руках, да, эту магнитную ленту, да, и если, допустим, Виачапа выпустят альбом именно на такой магнитной пленочке, думаю, найдутся любители, которые обязательно его закажут. Так вот, будем собирать денежки, друзья, и помогать ребятам из Виачапа на planeta.ru. Вот, кстати, 10-й юбилейный альбом можно уже предзаказать в проекте на planeta.ru. Ребята верят, что, как и прежде, музыка Виачапа займет место не только на твоей аудиополке, но и в глубинках твоего сердца. Так вот, материал для альбома собран, стартовый состав музыкантов определен. Еще раз от имени группы, вот, Патрик приглашает всех в проект создания альбома, поэтому прямо сейчас выбирай свое вознаграждение и получай раритет в подарок. Куча ссылок, где можно найти информацию про Виачапа именно здесь, на planeta.ru, в краундфаундинге. Так вот, друзья, ну что же, послушаем песню с этого альбома ихнего нового. Называется песня «Танцуй и пой». Прямо здесь и прямо сейчас передаю привет и респект Патрику, вот, вышлю ему этот радиоэфир в Инстаграме, вот, или ВКонтакте, вот, чтобы, как бы, не удивить, а отдать дань уважения этому человеку. Патрик, респект тебе, уважаю тебя за то, что ты делаешь, потому что, признаюсь честно, микс Master Freak из города Луганска, вот, с 1997 года в хип-хопе, и я рос на твоей музыке, поэтому уважение к группе Via Chapa и постараюсь тоже вложиться и помочь вам в вашем новом альбоме. Ну а мы слушаем дальше группу Via Chapa и песня называется «Танцуй и пой». Не переключайтесь, программа «Рандеву». У нас есть еще кое-что для вас интересное. На синей волне настроены радиоприемники. Передать правит миром, я забор на прямом эфире. Ты не случайно попал на хип-хоп волну. Это программа «Да». Мне безразличен ты и твои рассказы. Welcome back to Freak Radio. Только для вас. Мне безразличен ты и твои рассказы. Ты фрик, и этим все сказано. Полно воды. Тебе не следует так много думать, а то получится что-то надумать. Ты задаешь вопросы, мэн, и не следишь за пульсом вен. Скользи по жизни, танцуй и пой, и оставайся собой. Но ты в теме. Люби румбу, сальсу, немного фанка. Жизнь это панк, срывай много. Не надо немного. В ритме городов танцуй, живи и пой. Будь с нами и растворяйся за облаками. Everybody dance. Get up. Shake it. Да, это программа «Рандеву», друзья, мы продолжаем с вами смотреть нашу электронную почту, в частности, от Zulu Nation получили письмецо, вот, несколько новых треков от Африки Бамбаты, ну, лично я их не слышал, вот, и не видел нигде в интернете, чтобы они были опубликованы, поэтому делайте громче и слушайте прямо сейчас, вы их услышите только здесь и только сейчас в эфире программы «Рандеву» на Freak Radio и нигде больше, поверьте. Come to Jalanga, they wanna do the malanga. Hey, we go crazy. They went away. They want to do this thing. They want to rock, they do the swing. Everybody got to do their thing. Oh, cha-cha, go let me. Let me see your body move. Let me see your body move. Me go to Venezuela, me come down to Panama. Everybody Africano, Akwa. Oh, go Bonito, Moleta Larissa, Savanga, Tianga. Hey, check. Я запор на прямом эфире. Ты не случайно попал на хип-хоп волну. Это программа Ранда. I'm gonna send you back to school. And wait inside. Honey, you need it. I'm gonna give you my love. I'm gonna give you my love. Oh, you wanna holler at love? You wanna holler at love? You wanna holler at love? You wanna. Еще один став от Zulu Nation и Африки Бамбаты, Lata Love называется, буквально на прошлой неделе получили по обратной связи на нашу электронную почту, напоминаю, плюс 380-072-101-22-63, либо freakradio@gmail.com, вот, плюс 380-072-101-22-63, это номер телефона привязан к телеграмму, мессенджеру, поэтому пишите, звоните, будем общаться, ну а вот сейчас прямо слушаем песни, которые приходят непосредственно от артистов прямиком по обратной связи. Вы тоже можете это сделать прямо сейчас. Thank you. when we take you back to our planet. We are here. I wanna throw a rock, yo. Вставляй кассету, магнитофон свой включай. Делай погромче. Делай погромче. Фрик радио, yeah. Не проспи. Это музло не для массы, не ради кассы. На. Это фрики баки, сапина мама, как гора. Power динамик, на синей волне. Настроены радиоприемники, yeah. Передать правит миром, я забор на прямом эфире. Ты не случайно попал на хип-хоп волну. Это программа Раунд, да. Ну, это тема в духе Бомбата с его космическими представлениями, вот, о жизни, о смысле. Вот, слышно там было и о планетарном замысле каком-то, вот, и звук летающей тарелки, вот, и космос. Вот, дальше, друзья, у меня для вас есть небольшое сообщение о том, что вы можете почитать интересного, либо узнать интересного о хип-хопе не только на блоге Freak Radio. Музыка от Луаны из Швейцарии, четкий швейцарский хип-хоп. Вот, мы продолжаем делать музыкальные открытия, тот хип-хоп, о котором часто не говорят и который не мелькает в новостях. Мейнстрим вы и так, друзья, найдете легко в первом попавшемся паблике в соцсетях, а вот сливки хип-хопа только у нас, не побоюсь этого слова, вот так вот дерзко, резко, но четко и правдиво. Мы не пользуемся услугами рекламщиков и пиарщиков, друзья, общаемся с артистами напрямую и подаем вам их музыку на стол, вот, прямо здесь и прямо сейчас. Поэтому приятного аппетита, бон аппетит нашим слушателям и подписчикам Freak Radio. Так вот, мы уже знакомили вас с девушкой по имени Луана Стефи Стеф, которая представляет хип-хоп в Швейцарии. Ее музыка достаточно позитивный вайб, можно услышать и вокал, и читку в ее исполнении, причем от R&B, регги до фанкового вайба, а также сознательные тексты в стиле рэп. Луана живет в городе Базель, Швейцария, в хип-хопе довольно давно. Вот, не уточняли мы, насколько давно, но судя по постерам и шоу, в которых она участвовала, то в 1993-м она уже прокачивала сцену. Об этом свидетельствуют постеры из тусовок и видеоматериалы, которые, кстати, мы приводим для вас вот в статьях про эту девушку, вот, посмотреть более подробней творчество Луаны вы можете на нашем Яндекс.Дзене, а также на freakradio.blogspot.com, вот, в разделе «Колумнистика», там же можете и найти этот Яндекс.Дзен и почитать, либо пошарьтесь именно на самом блоге freakradio.blogspot.com, либо на Freak Radio зайдите в социальные сети ВКонтакте. 21 ноября этот пост выложен. Также там есть музыка от Брика Кейси. Кто такой Брик Кейси? Это человек, с которым мы сейчас общаемся. Вот, тесно, и планируем даже сделать с ним совместный музыкальный проект. Если все получится, то, может быть, в ближайшие несколько месяцев услышите этот международный проект. Вот, говорит, в частности, Брик Кейси о том, что он независимый артист, вот, не является лакмусовой бумажкой каких-то лейблов. Вот, Party Music is cool, but the world affairs are just real and everyone needs a little real every now and then, говорит при Кейси. О чем это? О том, что он говорит совершенно верно, говорит он мне. Вот, музыка для тусовок — это все хорошо, но мир так или иначе возвращается к реальности, и каждому нужно все-таки почувствовать именно немножко этой реальности все равно. Вы уже, наверное, заметили, друзья, что Freak Radio публикует незнаменитых личностей каких-то, хотя мы их музыку тоже крутим в своем эфире, но по большому счету мы публикуем контент от артистов, которые заставляют вас задуматься вот о чем-то, например, о здоровье, либо о том, что хип-хоп не только деньгами вот красится, вот, и вернее красит нашу жизнь, а хип-хоп красит нашу жизнь и материалами, в частности, такими, как делает Брик Кейси, который вот не только прокачивает, но и возвращает нас к реальной жизни и мирским делам, потому как реальность такова, что никуда не деться от повседневных проблем, например, от вывоза мусора, либо прогулки с собакой, даже если идет дождь, или просто вопрос самому себе задаешь: «Йоу, ман, а что же сегодня на обед или ужин?» Так вот, следующий артист, именно Брик Кейси, попал в поле нашего зрения. Он представляет как раз-таки пятый элемент хип-хопа – знание, мудрость и понимание. Брик Кейси на своем YouTube-канале публикует интересные видеоинформашки с призывами взглянуть на проблемы не локальные, а именно мирового масштаба. Например, глобальное потепление или так называемый буллинг, то бишь травля. Брик Кейси призывает прекратить заниматься именно этим буллингом, травлей людей как в мирской жизни, так и в интернете. Все вы слышали про кибербуллинг. Вот я тоже был жертвой этого кибербуллинга. В частности, взламывали мою страничку ВКонтакте несколько раз, всякие сумасшедшие. Вот, и делали фейки, подлоги, то есть создавали страницы-клоны. Вот, брали фотографии мои с фотошопом, обрабатывали, выкладывали всякое дерьмо против меня. Поэтому, если увидите какие-то странные фотографии с моим участием в сети интернет, не удивляйтесь, это фейк. Вот, это сделали именно тролли. Интернет-тролли не спят, они следят за всеми и делают всякое дерьмо в интернете. Вот, это ихняя жизнь. Так вот, именно об этом и говорит Брик Кейси, что хватит заниматься хренью, всяким буллингом. Кроме того, он также активно продвигает идеи ортодоксального хип-хопа во всей его красоте из пяти элементов, постоянно упоминает о том, что хип-хоп — это не только рэп, а это также брейкинг, диджеинг, граффити, вот, MC-инг и знания, которого у него хоть отбавляй. Есть у него несколько треков, посвященных именно легендам хип-хопа, например, Tribe Called Quest, Grandmaster Flash. Сам же Брик Кейси говорит о себе, что он Golden Era MC, то бишь из золотых и 90-х, и это подтверждает, кстати, его проект Street Poets, где он выступает под никнеймом Paul Cat. Вот, можете посмотреть и послушать эту музыку на freakradio.blogspot.com, либо в разделе «Колумнистика» найдете на Яндекс.Дзене, либо в социальной сети ВКонтакте. Так вот, Брик Кейси — независимый артист, который помогает также другим музыкантам разгрутить их бренд. В общем, друзья, знакомьтесь с творчеством Брика Кейси на Freak Radio, делайте выводы сами, стоит ли он вашего внимания. От себя лишь добавлю, что Брик Кейси дает понять, что несмотря на популярность музыки в медиа, все-таки каждый из нас нуждается в реальной жизни время от времени, и Брик Кейси, будь то в его реалити-ТВ, на YouTube-канале, будь то его музыка в интернете или на физических носителях, заставляет как раз-таки задуматься над происходящим вокруг нас. Если вы не обращали на это внимания или считали мелочью жизнь, то теперь вам придется считаться, придется поменять угол зрения. Не верь нам, ищи сам и проверяй вместе с Бриком Кейси. Друзья, больше хип-хоп-инфотеймента вы всегда можете найти на блоге Freak Radio, freakradio.blogspot.com, хип-хоп под другим углом зрения от Брика Кейси. Вот, и в частности, его новую книгу, которую опубликовал я буквально сегодня, о ней я расскажу буквально через песню, после того, как послушаем уже трек не от Африки Бомбаты, а от диджея Пиаш с его нового альбома. О нем также пару слов скажу после самой музыкальной композиции. You make me feel bad. puppet. Oh, you are awful, but I like you. Yo, one day, all real MCs, DJs, yeah, from all over the country, another part. Oh, yeah. Just started ranking up. Invasion! А я в нас ходил далеко, то пропустишь самое интересное от Freak Radio. На синей волне настроены радиоприемники. Перед исправит миром, я забор на прямом эфире. Ты не случайно попал на хип-хоп волну, это программа Раунд, да. Дамы и господа, 1, 2, 1, 2. I wanna throw a rock, yo. Вставляй кассету, магнитофон свой включай, а делай погромче. Делай погромче. Фрик радио, yeah. Не проспи. Это музло не для массы, не ради кассы. На. Это фрики боги, сапина мама кагарай. What's the plans doing for fans and fan too? Диджей Пиаш прям заставляет своими битами, прям аж хочется почитать, взять строки. Проверка микрофона, 1, 2, 3. Сюда смотри, микс мастер фрик с тобою говорит. Красная лампочка горит, не знаем слова стоп. Продолжаем делать хип-хоп, это Диджей Пиаш и микс мастер фрик. Вхожу в кураж, делаю вам хороший хип-хоп саунд. Для чего? Чтобы вы чувствовали себя хорошо и в добром расположении духа. Слушай меня внимательно, братуха. Микс Мастер Фрик говорит тебе, прижми свои ухи к наушникам. И это цепляет за душу Диджей Пиаш. И Микс Мастер Фрика всегда ваш покорный слуга. Мое радио для вас, сага продолжается. Микс Мастер Фрик, этот хип-хоп всем вам посвящается. Фили называется этот трек с альбома человека, которого зовут Диджей Пиаш. И альбом называется Beats for Fame, в скобочках И, значит Fame или Fame. Задается вопросом Диджей Пиаш, что нужно взрослому больше, дорогая одежда или все-таки уважение? Делает для себя свое собственное мнение и выражай его в этих битах, в этих словах. Микс Мастер Фрик и в снах придет к вам. Раз-два, бьет по мозгам этот бит. Бум-бам, это бум-бэп-рэп. Микс Мастер Фрик, ты глуп или ты слеп? Если нет, то представляешь уже и понимаешь, что такое настоящий хип-хоп. 5 его элементов. Мы не говорим о каких-то фекалиях и экскрементах. Мы берем чистый сэмпл, срезаем его и на него начитываем. Диджей Пиаш расскажет вам сам, как он это все начинал, с чего начинал. Раз-два, микс Мастер Фрик, яу, с вами говорит. В прямом эфире лампочка красная горит. Это freakradio.blogspot.com. Программа Рандеву, ву, Рандеву. На синей волне настроены радиоприемники. Перед исправит миром, я забор на прямом эфире. Ты не случайно попал на хип-хоп волну, это программа Раунд, да. Do it for grands, do it for fans, a fan too. Вот такие вот хорошие биты можно слышать в эфире Freak Radio. Они поступили к нам прямиком по электронной почте. По обратной связи. Напомню, что мы активно сотрудничаем с диджеем. Не первый раз уже. Он шлет нам свою музыку, и мы ее постоянно добавляем в плейлисты. Вы также можете наслаждаться и другими проектами этого диджея. Вот, о себе он мне немножко рассказал, что он работает водителем автобуса и что не очень-то сладко живется ему в Марселе. Но несмотря на все, он остается в хип-хопе, остается на позитиве и продолжает делать хорошую музыку. Немножко послушайте еще его битов, и потом я расскажу об этом альбоме немножко, буквально пару слов. Для вас. Мне безразличен ты и твои рассказы. Ты фрик, и этим все сказано. Поют динамики на синей волне, настроены радиоприемники. Перетас правит миром, я забор на прямом эфире. Ты не случайно попал на хип-хоп волну, это программа. Да. Do it for fans, a fan too. Ooh la la la. DJ PH. Yes sir, yes sir. Да, это программа Рандаву. Вот, и еще один бит от диджея PH. Вы слышите на фоне, как он говорит: DJ PH, yes sir. Да, отличный, качественный хип-хоп. Настоящий хип-хоп от Zulu Nation из Франции. Вот, Zulu Marseille Alliance представляет DJ PH, наш партнер. Вот, Freak Radio сотрудничает с Zulu Marseille Radio. Вот, отправил им нашего российского стафа. И теперь Франция будет наслаждаться луганским хип-хопом, друзья. Вот так вот. Да, мы наслаждаемся вот с вами именно хип-хопом из Франции и из Марселя. Несколько наводящих вопросов задал я для диджея Пиаша по поводу этого альбома Beats for Fame или все-таки Beats for Fame. Так вот, я спросил его, как долго он делал этот альбом. Вот, так он написал мне: некоторые вещи здесь старенькие, некоторые не были выпущены ранее. Вот, а некоторые совершенно новые. Вот, например, Natural Blend Volume 2 написано. Ну, судя по всему, это, наверное, был какой-то релиз. Вот, Natural Blend Volume 2. Вот, микстейп написано, доступен на iTunes. Можно вбить DJ PH Natural Blend и найти его. Так вот, наверное, судя по всему, как я понимаю, то те треки, которые не вошли туда, вошли именно уже в этот альбом Beats for Fame. Вот, также он пишет, что здесь же можно услышать оригинальные темы, которые не вошли в этот альбом. Вот, в частности, я спрашиваю его также о том, использовались ли сэмплы в этих треках или это авторское музло. Ну, судя по тому, что я услышал «У-ла-ла-ла» от Фуджила, то можно было и не задавать этот вопрос, хотя я задавал эти вопросы еще до того, как послушал этот альбом. Вот. Большинство из них, из этих песен, используется в них гитарная линия, либо бас. Вот. Сделаны они Labo Clandestino. Не знаю, кто это или что это. В скобках написано бас. Вот, Labo Clandestino. Вот, это, видимо, продюсер какой-то, либо человек, который делал, в общем, музыкант. Вот я сейчас забил в Google, здесь написано Labo Clandestino, фотографии, вот, альбом даже есть Labo Clandestino, Uptown Records принадлежит Labo Clandestino. В общем, исполнитель, судя по всему, это, возможно, тоже из Франции, судя по всему, что написано в Фейсбуке, Марсель Франс, Local Business, Labo Clandestino, неудивительно, что из Франции, потому как DJ PH тоже из Франции, вот зашел на его Фейсбук страничку Labo Clandestino, вижу на страничке картинку, какой-то мужчина с бородой в шапке, написано Labo Clandestino Presencer Z Jackson Mr. Sell Out вместе с Бараком. Вот, не знаю, что это. Вот, но здесь есть куча видосов, куча музла. Короче, можно окунуться с головой и погрузиться в совершенно неизвестный вам доселе хип-хоп, и это, поверьте, настолько интересней, чем слушать просто музыку из чартов. Знаете почему? А потому как вы сами знакомитесь с этой музыкой, находите ее либо интересной, либо нет, но открываете для себя знакомство с новыми людьми, вот, можете даже с ними пообщаться, и это как-то вот какой-то смысл это всему придает. Так вот, написано, что еще помимо баса, который сделал именно Labo Clandestino, Гэби Ла Сигале написано, на гитаре играл, я так понимаю. Кто такой или кто такая Гэби Ла Сигале или Гэби Ла Сигал? В общем, это тоже, наверное, какой-то проект. К сожалению, с французской музыкой не особо я знаком, и с французским языком тоже, поэтому не могу даже точно перевести, что имел в виду, в общем, DJ PH. Ну, понятно одно, что здесь помимо сэмплов используются гитары и бас, вот, именно уже авторские. Кто помогал делать этот альбом, пишет DJ PH, в общем, деньги, студия, мастеринг, какой-то путь в паблишер на Logistic Way, то есть издатель какой-то, короче, судя по всему, у него был издатель, который помог ему издать этот альбом, то есть вложил бабло в него, дал бабки на студию, на мастеринг и так далее. Ну, то есть хорошо, когда у вас есть человек, который весь ваш, всю вашу логистику в хип-хопе проведет. По поводу того, кто же делал обложку к альбому, кстати, на обложке, что нарисовано, там кирпичная стена, и на ней граффити, где написано DJ PH, и сверху, ой, простите, спать захотелось, 22:31 у меня прямо сейчас, в прямом эфире на часах, вот, скоро будем закругляться, вот, DJ PH, сверху корона, белым цветом на стене это все нарисовано, 10 не изданных ранее треков и плюс один бонус-трек, так и написано прямо на обложке этого альбома, и красным написано Beats for Fame или For Fame, короче, биты для семьи и для известности. выставил на продажу, и для прослушивания DJ PH нам дал в свободном доступе для Freak Radio, за что ему огромная благодарность. Так вот, по поводу кавера. Вот, в общем, коврик для этого альбома делал, то бишь, картинку графер из Марселя. К сожалению, имя его не указывает DJ PH, не помнит точно, как его зовут. Эль Джулио. Судя по всему, Эль Джулио — это его настоящее имя, а вот его граффити имя точно не знает DJ PH. Так вот, альбом для продажи или для свободного скачивания, задаю я ему вопрос. И вот что он отвечает. Он для продажи и прикладывает ссылочку на главную платформу, где можно найти этот бит. Там, короче, и Apple, Spotify, iTunes, Qtunes, Google Play, May, Say, Bay, Deezer, Quizzer и Cheezer и так далее. Короче, какое оборудование использовал DJ PH, чтобы сделать этот альбом? Он отвечает следующее: MPC 1000, Pro Tools 9, Logic Pro 9, Focusrite, судя по всему, это звуковая карта, Focusrite MC-124 Mixel консоль. Вот вбиваю в гугле, что это такое, и выскакивает мне такая хренотень, которая стоит штуку баксов на eBay. Вот, никакая это не звуковая карта. Это серьезный какой-то аппарат, короче, типа микшера, я так понимаю. Да, походу это микшер. Вот 1000, а где и $1300 стоит. Серьезное, короче, оборудование у DJ PH, именно для Pro Tools, походу, это оборудование все и нужно, или нужно. В общем, пока прервемся и послушаем еще одну тему, которая называется Slow Down, именно от DJ PH, с этого альбома Beats for Fame. Скажи ты, фрик, и этим все сказано. Fans, two for fans, a fan too. Ты не случайно попал на хип-хоп волну, это программа. been so long. And we keep holding back, baby. I can't keep doing things like this. Too many years going by. Вот такого вот медляка прислали от Африки Бомбат из Zulu Nation нам на Freak Radio на почту по обратной связи. Вот, можете потанцевать со своей любимой женщиной. Вот, и хочу сказать о том, что берегите своих женщин, потому как жизнь коротка на самом деле, и она состоит из множества всяких неприятных вещей, которые могут случиться нежданно-негаданно. Вот, в частности, печальная новость о том, что вот Анне Смирновой нужна помощь. Вот, хэштег «Рак лечится». Есть паблик такой. Вот, кто же такая Анна Смирнова и что с ней случилось, почему именно о ней мы говорим прямо сейчас. Одной из первых танцовщиц «Уэкинг» в России, любящей жене, всем известного диджея «Soul DJ Смирнов», матери двоих девочек, кстати, Анне Смирновой, она же «Шуга Мама». Так вот, ей срочно нужна ваша помощь, друзья. Ане необходимо пройти комплексное лечение рака головного мозга. Вот так вот. 19 сентября этого года Аня в тяжелом состоянии была доставлена в неврологическое отделение больницы в город Кириши. 23 сентября 2019 после МРТ обследования у девушки обнаружили новообразование в пениальной области ствола головного мозга и отек головного мозга, именно гидроцефалии. После этого Аню в срочном порядке направили в областную больницу, где она пролежала 3 недели. Медиками было принято решение, что операцию по удалению опухоли можно будет провести в больнице имени Алмазова. На аббревиатура, не знаю, как расшифровывается, может быть, это даже какой-то институт или центр, в общем, ФГБУ НМИЦ имени Алмазова. 1 ноября 2019-го Аню прооперировали, удаленное образование отправили на гистологию. 11 ноября текущего года пришла эта гистология, удаленная опухоль оказалась, к сожалению, злокачественной. Диагноз – пенеобластома, грейд 4 – это агрессивный тип опухолей, который обычно встречается у детей от 3 до 5 лет и крайне редко у взрослых. И вот крайне редко, но метко Аня все-таки получила эту вот болезнь. Сейчас она находится в радиологическом отделении областной больницы. Впереди 6 недель лучевой терапии и первый курс химиотерапии. По прогнозам врачей, курс может занять от полугода до 2 лет. Так вот, очень срочно требуются средства на начало лечения, а в дальнейшем лекарства они будут получать по рецепту бесплатно. Препараты для химиотерапии дорогостоящие, лечение длительное, также много сопутствующих расходов. Финансовая ситуация в семье непростая, так как младшая дочь Ани и Сережи тоже нуждается в постоянном лечении. 2 года у девочки обнаружили неизлечимое аутоиммунное заболевание ювенильной хронической ревматоидной

вечер, гоу. Раз, два, гоу, три, четыре, гоу. Продолжаем этот вечер, гоу. Раз, два, гоу, три, четыре, гоу. Продолжаем этот вечер, гоу. Раз, два, гоу, три, четыре, гоу. Пять, чапа, чапа, гоу. Старая школа, самый опасный бандюхай на квартале. Вот что я вам скажу, ж понятно. Я давно живу на квартале, я всякое видел, пережил беспорядки, разборки между бандами. И знаете, как я это пережил? Как? Я стоял насмерть, а братва прикрывала мою спину. Круто! Не позволяйте никому наезжать на вас. Да! И как я, не давайте гнать всякую херню. Точно старая школа. На синей волне настроены радиоприемники. Теперь это справит миром, я забор на прямом эфире. Ты не случайно попал на хип-хоп-волну, это программа Да. I wanna throw a rock, yo. Вставляй кассету, магнитофон свой включай. Делай погромче. Делай погромче. Фрик радио, yeah. Не проспи. Это музло не для массы, не ради кассы. На, на, на, на. Это фрики поки, сапи на мама-мама, как гараж. Yo, see, yeah. When the crowd's too much to control, you hear shots, too many loud people and negative plots. I'm steady, checking my watch, stressing the message I got. I'm looking like the same dude that just shot up they block. Now all my movements is clocked, my position is locked. I stay distant from submission, turn around in a heartbeat. Park, street, whatever concrete, star feet, and march strong to stop defeat. Dinkos, park complete, hip hops and heat. Yo, the bitches on a period, we got some beef. See, no more fear ones, only wanna kill sons. Too many bad bitches for these unborn guns. The law earned funds, get it, they love torn loved ones. Put back together my family from dead slums, worshiping red rum. Follow when I said come, when I come here, all these fuckers better run. Fans and fan too. На синей волне настроены радиоприемники. Теперь это справит миром, я забор на прямом эфире. Ты не случайно попал на хип-хоп-волну, это программа Да. Да, это программа «Рандеву», друзья. У нас в эфире сегодня группа Viachep, DJ PH, Африка Бомбата, Динко Уди, Игорь The Intelligent, в общем, став, который не часто вы увидите на радиостанциях, вернее, не услышите. Вот, мы публикуем став, который исключительно направлен на развитие хип-хопа культуры, а не призывает исключительно к коммерческой основе. Вот, потому как эта коммерческая основа приводит к правилу в индустрии под номером 4080. А что это такое и с чем его едят, вы можете ознакомиться вот на блоге Freak Radio. Пост сегодня мы опубликовали 30 ноября 2019 года. Вот этот пост гласит о том, что в частности Q-Tip из Tribe Called Quest упоминал его в теме под названием Check the Rhyme, группа Tribe Called Quest. Так вот, он говорил о том, что Industry Rule number 4080, Record Company People are Shady. Ну, то есть, правило индустрии номер 4080 говорит о том, что люди в звукозаписывающих компаниях все какие-то мутные, короче, чуваки. В общем, более подробнее с этой темой можете ознакомиться на freakradio.blogspot.com. И именно этим правилам индустрии, уже именно тщательно проработав их, Брик Кейси, кстати, эту тему выкинул, и у него именно я и подхватил правило номер 4080 и начал его изучать. Вот сегодня, в частности, нашел его книгу «От 1 до 365». Вот, прям знаменательно, да, 365 дней в году и 365 цитат таких и 365 правил Брика Кейси в индустрии. Вот, эта книга состоит из 365 цитат про музыкальную индустрию или просто индустрия. Вот, можете почитать, но, конечно, на английском языке. Вот на каждой страничке по одному правилу. Вот, например, правило номер один гласит о том, что ваш самый большой поклонник никогда не будет самым близким для вас человеком. Кроме того, здесь еще написано о том, неважно, откуда ты пришел, всегда планируй забраться на самую высокую пальму первенства. Также говорится тут о том, что, короче, контракты с звукозаписывающими компаниями – это та же самая чертовщина, с которой работают в банках, в общем, бумажная работенка. Вот, много здесь этих правил, 365, есть непонятные для меня лично, почему, потому как с английским не особо дружу, но есть довольно-таки понятные и довольно-таки интересные, например, Everyone loves you when you charting. Все любят тебя, пока ты находишься в топе чартов. И еще здесь интересно написано о том, что, короче, когда ты попадаешь в зал славы, грубо говоря, то это значит уже о том, что пора тебе уже на пенсию, чувак. И говорится о том, что невозможно кормить своего кота, пока ты находишься в туре. То есть, короче, исходя из этих постов, можно узнать о том, что на самом деле работа в индустрии – это очень тяжелый труд. Не думайте, что это так просто. Прям вот вы думаете, там артисты сидят, ни хрена не делают и бабло зарабатывают. Они пашут, пашут 24/7, вот, вкалывают и подписывают всякие бумажки, вот типа контракты. Вот здесь, в частности, Брик Кейси пишет о том, что читай контракт. Это правило 24 в индустрии. 23, а 24 гласит о том, что читай контракт еще раз, еще раз и еще раз. А если ты забыл, допустим, свои строки песни, прямо на шоу, на сцене, то не парься, а просто передай кому-нибудь в толпу микрофон. Они наверняка выучили твою песню и продолжат. Вот здесь же вот он говорит про AER. Что такое AER? Известные AER-менеджеры. Для меня вообще-то непонятно было до сегодняшнего дня, чем же занимаются AER-менеджеры рекорд-лейблов. Artist and Reporter Manager. Вот, хреновый у меня английский. задачи – понимать вкусы аудитории и запросы рынка, находить музыкантов и заключать с ними договор, работать с композиторами и авторами, организовывать запись альбома, выбирать синглы и работать с пиар-командой. Известные такие менеджеры – это, например, Карлин Элрейн, глава британского отдела по менеджменту в компании Universal Music, до этого работала в музыкальном издательстве BMG, открыла Coldplay и Keane. Также Джеймс Айовин – это сооснователь Interscope Records, которому своим успехом обязаны Black Eyed Peas, Eminem и 50 Cent, кстати. По мнению издания Complex, один из самых успешных менеджеров за всю историю хип-хопа. Вот так, и, блин, насколько бизнес все-таки, друзья, серьезная штука. Вот нужно это все изучать. Вот эти AR-менеджеры – это люди, занимающиеся поиском перспективных музыкантов, которые могут добиться успеха в будущем и принести прибыль звукозаписывающей компании. Именно поэтому для AR-менеджеров особенно важно понимать, какая аудитория у лейбла и что для нее важно в данный момент. Например, большие рекорд-лейблы, на которых записывают альбомы музыканты, всегда заинтересованы в сотрудничестве с исполнителями, которые могут привлечь молодежную аудиторию. Небольшие нишевые лейблы тоже должны понимать, что именно нужно их аудитории, которая, скорее всего, интересуется определенным музыкальным направлением и ожидает от компании релизов, соответствующих этим ожиданиям. Вот для себя я понял, друзья, что ни хрена я не шарю в этой индустрии, а вот просто кручу Freak Radio для вас. И продолжаю это делать, а вы подробнее можете ознакомиться со всей этой индустриальной темой на Freak Radio. Заходите в нашу социальную сеть ВКонтакте, вот, забегайте, кликайте Freak Radio. Подписывайтесь. Также напоминаю вам о том, что можно подписаться на наш YouTube-канал, дабы мы поскорее набрали 1000 подписчиков, и вы смотрели прямые эфиры, вот, и слушали Freak Radio в прямом эфире на YouTube. Ну а пока можете воспользоваться, например, социальной сетью ВКонтакте. Прямо сейчас там идет прямой эфир. Вот он был опубликован еще в 9 утра и продолжается. Вот. Также Перископ, если вы используете, можете там нас слушать. Вот. Ну что же, будем мы, наверное, заканчивать на сегодня наш эфир. Напоследок поставлю вам еще одну песню от Виачапа и от диджея Пиаш. И на этом будем прощаться. Час 20 уже отвечали. Вторую часть, в общем, больше 2 часов мы с вами уже тут болтаемся в эфире, поэтому хватит уже трындеть, пора отдыхать. И на часах, слава богу, без 1:11 ночи. Месяц истории хип-хопа подходит к концу. Друзья, мы его вместе с вами и проводили сегодня в нашем прямом эфире. Вот, было хорошо, здорово с вами. Надеюсь, что вам понравился этот прямой эфир. Вы его сможете всегда послушать в записи в социальной сети ВКонтакте, либо на Audiomack, Mixcloud, в общем, на всех наших площадках. Если захотите, то пороетесь и найдете. Причем абсолютно бесплатно. Если закинете донат, буду очень рад. А почему? Потому как все равно нужно периодически обновлять оборудование, а все это делается на добровольной основе. Тот же сервер тоже неплохо было бы проплатить, чтобы больше было места для треков, потому как пока что ограничена площадка для треков, приходится постоянно то удалять, то прибавлять, треки менять, но пока что справляемся и вот продолжаем вещать для вас и откапывать такие вот таланты, как, например, Динко Уди и Игорь The Intelligent, также Виачапа, Африка Бомбата, Zulu Nation, вот, DJ PH из Франции. Вот, эту музыку вы всегда сможете еще раз и еще раз послушать в наших радиоэфирах